Глава 9. Дева тысячи молитв. Несколько секунд ничего не происходило. Я сделала глубокий вдох, готовясь распеться. Как вдруг из спальни донесся странный шум. Словно кто-то бросал в окно мелкие камушки. «Господин Смерть?» — прошептала. «Это вы?» Странный звук повторился, отчего кожа покрылась мурашками. В прошлый раз хозяин сразу перенес меня к себе. Да и во время разговора с Тайрой подавал вполне понятные знаки. К чему эти игры сейчас, может? Это не он? Взгляд невольно соскользнул на небольшую чокону. Многозарядный арбалет висел на стене в нескольких метрах от меня. Как обращаться с этим красавцем, я знала. В своем мире обожала стрельбу и при любой возможности выезжала на полигон. Освоившись в выделенных апартаментах, первым делом рассмотрела оружие. Оно оказалось рабочим и заряженным. Кейти пояснила, что это дань местному духу-защитнику. Его имени не запомнила, но саму традицию оценила. Полезно. Особенно, когда ты хрупкая, беззащитная женщина, а в твое окно стучит не пойми кто. Словно услышав мои мысли, незнакомец стал действовать настойчивее. Того и глядишь, стекло высадит. Тихонько подкравшись к арбалету, сняла его со стены и проверила предохранитель. Звать на помощь не рискнула. Интуиция молчала, зато охотничий азарт захлестнул с головой, сметая страх адреналиновой волной. Тук-тук-тук. В окно снова постучали. И, перехватив оружие поудобнее, тенью скользнула в спальню. Зажигать свет не стала, чтобы не выдать себя. Зрение у Скарлетт было как у кошки, а поступь оказалась мягкой и бесшумной. К окну подкралась заправским ассасином. Но едва собралась приоткрыть штору, как сзади раздался проклятый стук. «Не с места!» — рванула в прыжке, развернувшись и вскинув оружие. «Покажись!» — добавила как можно увереннее. «Тук-тук!» — прозвучало в ответ. «Тук-тук!» Прислушавшись, попыталась определить источник звука. Он доносился. «Из графина?» «Это еще что за лампа Аладдина? Хватит мне Сайран с ее фокусами!» «Теперь говорящие вазоны завелись!» И вообще, впускать не пойми кого в свою спальню я не собиралась. Только гляну одним глазком, кто там прячется, и как умудряется стучать из ваза. «Без глупостей! Я вооружена!» — предупредила, бочком перемещаясь поближе. Каково же было мое удивление, когда, заглянув в горлышко, увидела разгуливающего по дну Гаррета. Мини-версия приветливо помахала мне рукой. Призвала иллюзию точно такого же графина и выплеснула воду на пол. А затем окинула меня выжидающим взглядом. «Вы хотите, чтобы я разлила воду?» Гаррет кивнул и шагнул прямо в лужу. Со стороны выглядело странно, но кто я такая, чтобы спорить со смертью? Поставив арбалет на предохранитель, отложила его и с точностью выполнила поручение. Воды в графине было много. И лужа растеклась на пару метров, заливая дорогущий паркет. Надеюсь, он защищен магией. Подхватив полы халата, шагнула вперед, и едва мои тапочки коснулись воды, комнату залило сапфировым сиянием. «А ты опасная женщина, Лена Льена». Позади раздался веселый голос Гаррета. Его явно впечатлил мой забег с арбалетом. Каюсь, сама в шоке. Никогда не мечтала о карьере наемника, но стычка с паучихой пробудила во мне азарт. Гнев затмил здравый смысл, словно я на миг перестала быть собой. «Это инстинкты прошлой хозяйки тела». Гаррет сразу понял причину моего замешательства. Сайран не соврала по поводу темных близнецов. «Изначально ты и Скарлетт были одной душой, цельной и гармоничной». То же самое говорила и паучиха, но мне не понравился намек в голосе хозяина. «Поэтому я чувствую ее, старые привычки и навыки?» «Не просто чувствуешь, а получаешь над ними контроль», — поправил меня Гаррет. «Кстати, память тела можешь использовать для ускорения магической адаптации». «Замечательно, но, Скарлетт, выходит, она тоже?» «Смерть и последующее воскрешение ослабило вашу связь. Пока она не слышит тебя, и воздействовать магией на это тело не может», — успокоил меня Гаррет. «Только если применит управляющее плетение. Но для этого ей необходимо остаться с тобой наедине». Что ж, уже неплохо. Значит, темный близнец не всесилен, и шансы оказать достойный отпор у меня есть. Нюансы обсудим позже. Гаррет щелкнул пальцами, и на столик приземлилось блюдо с фруктами, закуски, бутыль уже знакомого мне эликсира и два бокала. «Ты хотела узнать правду о храме моей матери?» Дождавшись робкого кивка в ответ, указал на уже знакомое кресло. «Присаживайся. Разговор будет долгим. Тайра не будет до рассвета, так что время есть», — усмехнулась, маскируя тревогу. Хозяину доверяла, но едва речь заходила о храме, в душе вспыхивало странное предчувствие. Назвать его дурным не получалось, скорее, роковым. Если соглашусь на предложение ведьмы, это изменит не только мою жизнь, но и судьбу мира, — закончил за меня Гаррет. Он, как и паучиха, слышал каждую мысль. «Я стараюсь не подслушивать лишнего», — неожиданно добавил, разливая эликсир. «Но полностью выключить это умение не могу. Телепатия и способность видеть чужие души насквозь — часть моего бремени. Попав в эту обитель, никто не способен закрыться от них». «Вы и так помогли, защитив мои мысли от Сайран», — прошептала, принимая бокал. Изначально пить не собиралась и до сих пор винила коварное вино в чувствах, вспыхнувших от прикосновений Вальгарда. Но и обижать Гаррета отказом не хотелось. Лучше пригублю немного и все. «Эликсир не влияет на эмоции и не пьянит». Хозяин, понимающе улыбнулся, и я мысленно прикусила язык, каря себя, на чем свет стоит. Никак не могла привыкнуть к тому, что он читает не только оформленные мысли, но даже чувства и намерения. «Если не веришь, можешь сосредоточиться на фруктах», — продолжил Гаррет. «В них тоже есть антидот от магии темного близнеца и марионеточных плетений ткачей». Залпом осушив бокал, с уважением покосилась на дивные фиолетовые плоды, отдаленно напоминающие смесь земной клубники и персика. Ради защиты от двух местных паучих готова была выпить всю бутылку и закусить ведром фруктов. «А с собой можно?» «Вне обители плоды и грель моментально завянут и станут бесполезными», — пояснил Гаррет. «Но немного эликсира могу дать. Только учти, что в верхнем мире он действительно пьянит и сильно. Пара капель развеет любое управляющее плетение, но ударит в голову похлеще бочки спиртного», — предупредил, призвав крохотный флакончик на цепочке. Он был размером с половину моего мизинца и со стороны напоминал обычный медальон. Не зная правды, никогда бы не отличила его от украшения. «Спасибо», — искренне воскликнула, принимая подарок. «Я найду способ отплатить вам». «Можешь даже не искать». Гаррет неожиданно рассмеялся. «Сам подскажу. За мелкую помощь беру оплату песнями, а за остальное заплатишь ответными услугами. Если согласишься восстановить храм моей матери и найти душу Солы, в долгу буду я». «С Соленой я согласилась помочь». От волнения голос прозвучал сдавленно и сипло. «А храм? Вы обещали все рассказать». «Фейри и Фениксы. Первые расы Сальвингарда. И любимые дети Творца». Без предисловий начал Гаррет. «Тысячелетиями местные поклонялись им как богам. Они взамен защищали их от катаклизмов и болезней. Фейри, хрустальные леди, способны излечить своими крыльями любую болезнь, развеять приворот или смертельное проклятие». «Ох, а я?» «В тебе скрыта мощь, способная переписать ход истории», — кивнул хозяин. «Но чтобы получить ее, нужно не просто исправить то, что натворила Скарлетт, а уничтожить ее душу. Иначе темный близнец будет возрождаться до бесконечности, преследуя тебя во всех мирах и реинкарнациях». «То есть она сейчас в...» «Тш-ш-ш-ш». В янтарных глазах плеснулись упрек и недовольство. «Меня пряхи повесят на паутине, если узнают, что затронул эту тему. По закону равновесия никто не имеет права помогать тебе в борьбе с темным близнецом и открывать ее новое обличье. Это твой бой». «Простите», — смутилась, растерянно покрутив пустой бокал. «А как именно я должна уничтожить ее?» «Светлые поступки ослабляют тьму близнеца. Любые дурные питают его могущество и губят праведную половину души», — пояснил Гаррет. «Чтобы весы склонились в твою пользу, нужно совершить что-то значимое. Так ты получишь преимущество, но легкой победы не жди. Лишь благими делами Скарлетт не уничтожить. Зато можно забрать часть ее силы. А в восстановлении храма? Твой шанс не только вернуть себе большую часть дара, но и вывести близнеца из тени», — подтвердил хозяин. «Она пойдет на все, чтобы помешать тебе. Но если согласишься, рядом буду я, Тайра и...» Вальгард закончила за него. Сайран упомянула, что владыка не верит новой соли. Он чувствует гниль в ее душе, но пока сомневается и ищет доказательства. Плохо. Зная коварство Скарлетт, она наверняка использует затишье для преломления ситуации в свою пользу. «Верно. И времени на раздумье у тебя немного», — ответил Гаррет. «Но давай вернемся к храму. Если фейри повелевали исцеляющей магией, фениксы управляли священным пламенем, даруя жизнь и защиту всем жителям Сальвингарда. Самые древние и могущественные дети пламени могли не только сами восставать из пепла, но и воскрешать недавно умерших без каких-либо последствий». «Кажется, я начинаю понимать, почему в этом мире роль смерти исполняет Феникс», — охнула. «Смерть — часть жизни и бесконечной реки времени». Гаррет плеснул еще эликсир и отсалютовал мне бокалом. «Судьбы всех жителей Сальвингарда однажды впадают в Сапфировый океан, а души оказываются в моей обители. Но лишь для того, чтобы пройти сквозь пламя очищения и возродиться вновь. А уж в качестве кого зависит от их поступков при жизни. Я лишь проводник и страж живого огня». «Живого, значит, дарующего воскрешение?» — догадалась. «А тот огонь, о котором говорила Тайра?» «Мёртвый. Он нужен для равновесия, чтобы темные души не могли обойти законы смерти», — пояснил хозяин. «Если бы он до сих пор горел, известная нам душа не сумела воскреснуть?» — осторожно поинтересовалась. Гаррет не ответил вслух, но едва заметно опустил взгляд, а затем снова поднял его. «Значит, я угадала». Кроме этого, мертвое пламя тысячелетиями поддерживало завесу, отделяющую наш мир от паутины. Продолжил Гаррет. «Для чудовищ его огонь смертельно опасен, но твари сумели обойти защиту, подкупив тех, от кого жрицы, забыты меньше всего, ожидали предательства». Слова хозяина были пропитаны горечью и болью, но в янтарных глазах бушевало пламя. Он жаждал отмщения. И я поймала себя на мысли, что действительно хочу помочь. В то же время понимала, будет очень непросто. «Помимо мертвого пламени, в храме были дары от прихожан со всей империи», — добавил Гаррет. «В Лиркаде есть обычаи, когда в семье рождается ребенок. Старейший маг рода наносит гравировку с его именем на браслете или медальоне. Затем украшение попадает в обитель забытой. Жрицы зачаровывали эти дары, вплетая в них магию рода, чтобы после смерти душе было проще найти дорогу в мою обитель». «Разве она может заблудиться?» — удивилась. «Увы», — кивнул Гаррет. «Если маг умер в результате проклятия или нападения тварей пустоши, его дух может сразу попасть в паутину и там затеряться. В таких случаях жрицы забыто использовали дары для поиска заблудших. Находили и приводили ко мне». «Похоже на Абулхарона», — задумчиво протянула. «В моем мире древние греки клали в рот умершему монетку, чтобы он заплатил перевозчику, доставляющему души в загробный мир». «Верно. Только украшения стоят больше монеты. А в храме их было великое множество». «Даже страшно представить». Поёжилась, догадываясь, на что он намекает. «Кто-то захотел их выкрасть?» До появления черных драконов лучшими наемниками Сальвингарда считались выходцы из Варганды, — кивнул Гаррет. «У храма был контракт с кланом Багряной Стали. Долгое время они безупречно выполняли свою работу, защищая жриц и дары. Но 5 лет назад сторонники повелителя чудовищ перекупили их, сыграв на алчности и подтолкнув к преступлению. Тайра говорила, что все жрицы погибли. Прошептала, невольно потянувшись к камину. Разговор подошел к самой болезненной части, и в комнате словно похолодало. «Не просто погибли», — покачал головой Гаррет. «Магия повелителя пустоши извращает души, вытягивая на поверхность все самое жуткое и мерзкое. Золото, с помощью которого его соратники подкупили наемников, было заговорено. Взяв его, варганцы оказались во власти тварей. Кошмар, устроенный ими в храме, вошел в историю Сальвингарда. О нем не принято говорить вслух, но... Страшно представить, что там произошло. Просипела, чувствуя, как горло сдавливает тисками. Надеюсь, наемники тоже умерли в муках. Их растерзали твари пустоши. Едва погибла последняя жрица и пала защита. Чудовища ворвались в храм и уничтожили тех, кто привел их к победе. А после выкрали несколько искорок затухающего огня и создали амулет мертвого пламени, — продолжил Гаррет. Он позволяет сторонникам повелителя использовать уникальные подчиняющие плетения и защищает от боевых арканов черных драконов. «Если я вновь разожгу огонь, амулет потеряет большую часть силы, и воины Вальгарда получат огромное преимущество в борьбе с монстрами», — подтвердил хозяин. «Тогда почему Сайран против восстановления храма?» — удивилась. «Лгунья не против храма», — поправил меня Гаррет, «а против того, чтобы непокорная попаданка стала сильнее ее. Дева тысячи молитв немногим уступает пряхам». «Она сказала, что храм проклят, и, согласившись помочь, я окажусь навеки привязана к нему. Как ты, то есть вы, к океану». «Я не против обращения на «ты», — улыбнулся хозяин. «Что же касается остального, у тебя будет намного больше свободы. Сможешь жить обычной жизнью, создать семью. Но надолго покинуть этот край действительно не получится. К тому же ты должна будешь спасать из паутины заблудшие души, как это делали послушницы, а после их гибели — мои сирены». «Кстати, почему раньше этим занимались жрицы, а теперь...» «Девой тысячи молитв может стать только великая душа», — пояснил хозяин. «За всю историю храма среди его послушниц не было подходящей кандидатуры». Он хотел сказать что-то еще, но пламя в камине неожиданно вспыхнуло синим. И сквозь него проступили очертания огромного особняка и... силуэт Вальгарда. «Какие гости!» — нахмурился Гаррет. «Прости, придется вернуть тебя в комнату, пока слуги ничего не заметили». «А...» «Отказаться от встречи не получится, и учти, что Тайра ему все рассказала», — предупредил хозяин. «Только не спеши с ответом. Храм невероятно важен, но окончательное решение лишь за тобой. И принять его ты должна добровольно».